царевна! Ой, — закричала Гриппа, — и это ты говоришь мне, твоему царю, твоему отцу. Это я-то не знаю, что ты царевна. Так вот, чему они тебя научили там, в Александрии. Беренис молча смотрела на отца. А кровь Ирода, ты ее продала Алабарху? Я слила ее свиньям, — спокойно сказала Беренис. И тут отец ударил ее. Ударил изо всех сил по лицу, так что она упала на пол и осталась лежать без движения некоторое время. Из носа пошла кровь, потом она поднялась, повернулась спиной к родителям и покинула комнату. Беренис даже не попыталась остановить кровь и не проронила ни одной слезы. «Не надо было этого делать», — сказала мужу Кипра. «Знаешь», — произнес он задумчиво, — «гнев Агриппы прошел. Мне кажется, Алабарх не потребует вернуть деньги. Должно быть, он воспылал похотью к Беренис. Теперь, когда она уже не девственница, от нее будет трудно избавиться». «С чего это ты решил?» — запротестовала жена. «С чего решил? Не глупи. Я мужчина. И Алабарх мужчина. Он берет мою дочь к себе домой, оставляет мне огромное состояние. И уж, конечно, знает о бурных проявлениях молодости, там, где ее ищут все старые развратники в женской промежности. Знаешь, моя дорогая, мне бы хотелось, чтобы Алабарх попросил вернуть его деньги. И будь я проклят, если их не верну, но я научу уважать августейшее целомудрие. Но, боюсь, его уже не надо учить. Он и так знает, если хочешь покататься на молодой кобылке, покупай новое седло». Алабарх не потребовал денег. И Агриппа все больше приходил к убеждению, что его выводы оказались правильными. Из-за этих денег Агриппа был вынужден сдерживать свой гнев, хотя по-прежнему видел в Беренис надоевшую и требующую решения проблему, что все более и более становилось для нее очевидным. Несмотря на внушительные размеры дворца, ничто не могло оставаться в нем тайной от его обитателей. Стоило ей увидеть отца, как она наталкивалась на отстраненный, блуждающий взгляд Агриппы. В те дни ее брат сказал: «Послушай, Беренис, я уверен, что он замышляет предаться разврату с тобой». «Поскольку он твой отец, — ответила Беренис, — то, что бы он ни замышлял в отношении меня, меня не удивит». Она лукавила. Отец уже перешел в стадию святости, да и годы брали свое, в его взгляде не было и искры вожделения. Любовь к деньгам вытеснила из личности Агриппы всех женщин. Последние не только мало интересовали его в физическом смысле, как стареющего мужчину, но еще в меньшей степени видела над них пользу для населения страны. Даже святой может отличаться скупостью, следуя заветам царя Соломона быть рачительным, как муравей. Но неразборчивость несовместима с добродетелью. Однажды у двери комнаты родителей Беренис подслушала их разговор. Отец жаловался: «Нет, я не могу полагаться на случай. Выдам ее замуж, а потом окажется, что она не девственница. Ее мне потом вернут с презрением. Весь мир узнает, что она потаскуха. Сначала докажи, что это так», — протестовала Кипра. «Что доказывать? У меня разве глаз нет? Я что, дурак?» Его голос начал дрожать от возмущения, и Кипра сказала примирительно: «Я же не сказала, что ты дурак, Агриппа. Я знаю, как блестяще ты решаешь все проблемы. Должна признать, ты самый мудрый мужчина из всех, кого я знаю. Но я вижу, что тебя заботит, не потеряла ли Беренис девственности. Почему не позвать врача для осмотра? Чтобы через неделю об этом узнал весь Тиберий, а через месяц весь Израиль. Ты встречала когда-нибудь врача, способного держать язык за зубами? Они еще худшие сплетники, чем женщины. Что же ты собираешься делать? Предоставь это мне, я придумаю что-нибудь». И придумал. Отец пригласил ее в свой огромный официальный кабинет и приказал всем оставить их одних. В кабинете негде было сесть, только на помосте стояло полированное кресло, царский трон. На нем сидел он, одетый в простую белую холщовую, расшитую золотыми нитями рубашку, на голове золотая ермолка, украшенная шелком и золотом, а не корона. В последнее время он предпочитал ее короне. Это импонировало уличным певцам, которые прославляли его за то, что он носит ермолку, как любой еврей. В годы своего благочестия Агриппа все еще позволял себе золотые украшения в качестве символов самодержавия, но носил только белое на все случаи жизни. В этой ситуации, как нарочно, Беренис надела. С сорочку цвета лаванды и яркую оранжевую накидку. С легкой вызывающей улыбкой она предстала перед отцом. «Зачем ты так вырядилась?» — спросил он. «Бросаешь мне вызов? Воздаю тебе почести», — мягко возразила Беренис. «Нарядившись уличной девкой?» «Разве уличные девки так одеваются?» — вздохнула Беренис. «Тогда они очень богаты. Это самое дорогое из моих платьев». «Видеть тебя нет сил!» — закричала Гриппа. «Ты как сопля в носу!» Отец, как обычно, входил в раж. Беренис было неинтересно. Страшно, скучно, но неинтересно. И она спросила, ради чего он ее пригласил. «Неужели из-за платья?» — добавила она, оглядывая огромный пустой кабинет. «Зачем же ты тогда выпроводил всех? Не хочу делиться своим позором с посторонними». Беренис зевнула. Отец возмущенно закричал, чтоб тебя Бог покарал. «Она еще зевает, смеется, поет. Я умываю руки, все с меня довольно. Пусть кто-нибудь другой терпит позор. Я тебя сосватываю».